Глава 11. «Радик, ты когда заедешь за мной?» Вкрадчивый голос Насти зазвучал в наушнике. Радислав сидел за рабочим столом, проверяя отчетность очередного клиента. Тот оказался проблемным, масса неуплаченных взносов за квартиру, налог на дорогое авто, не соответствующее заявленным доходам, и при этом оформили как купленный на собственные средства. «Почему не мог указать, что машина получена в дар?» – пробормотал Радислав. Мужчина потянулся, встал и начал расхаживать по офису. «Милый, ты меня слышишь?» – томно проговорила Настя, на что Радислав ответил. «Отлично слышу. А куда мы собираемся?» «Как? Ты уже забыл?» В голосе девушки была обида. «Ты всегда так. Сам сказал, что поедем на открытие новой выставки. А теперь забыл». «Извини, работы было столько, что я действительно забыл об этом», — виновато ответил мужчина. «Напомни, когда начнется. Мне еще нужно разобраться с двумя клиентами». «Ты мне еще обещал ресторан японской кухни», — ворчливо заговорила Настя, и Радислав обреченно кивнул. «Хорошо, после выставки сходим в ресторан. Ты пришли мне сообщение прямо сейчас с напоминалкой, а то могу замотаться». «Я тебя замотаюсь», — шутливо пригрозила Настя. «Замотаю в простынь и не буду выпускать все выходные из спальни». Радислав усмехнулся. Настя была та еще горячая штучка. Обожала разные эксперименты в постели. Иногда даже вполне раскрепощенный в этом вопросе мужчина чувствовал себя с ней этаким подростком, которого соблазняет опытная взрослая женщина. А по факту Настя была и моложе него на 8 лет и имела внешность эльфийской девочки. Такие же большие, слегка удивленные мечтательные глаза, ослепительно белая кожа с нежным румянцем, тонкий носик и пухлые чувственные губы. И волосы, золотисто-рыжая копна, не спадающая на плечи густыми волнами. Когда Дарья Антоновна впервые увидела новую девушку сына, первый вопрос, который она ему задала, звучал как: «Она вообще настоящая? Выглядит как кукла. Как бы не сломалась во время родов». Радиславу стало смешно и неловко. «Каких еще родов, мама? Ты по-прежнему ищешь для меня мать моих детей и твоих внуков?» «Мы рождаемся на свет именно для этого», — хмуро ответила мать. «Чтобы оставить память о себе и обычно в виде потомства. Поэтому прошу тебя отнестись со всей серьезностью к выбору будущей жены. Слава богу, в прошлый раз все само собой разрешилось, не дошло до кровосмешения». Радислав почувствовал, что пора возвращать маму на грешную землю. Она до сих пор думает, что он не знает про отсутствие кровного родства между ним и Адой. Радислава сразу же после внезапного исчезновения дочери Валерий Панкратович пригласил к себе и без обиняков выложил всю правду про себя и Дарью Антоновну. «Что бы я ни сказал, все равно это уже слишком поздно», — сказал мужчина. Он казался очень усталым и безразличным ко всему, что его окружает. «Мать Ады изменила мне в отместку за мое скотское отношение к ней. Я натворил непоправимых дел и готов платить за них. Но в одном можешь быть спокоен. Если у тебя и вправду серьезные намерения по отношению к Аде, можешь не оглядываться на прошлое. Она не твоя сестра, что бы тебе ни говорили. Другое дело, захочет ли она тебя видеть, как и меня». «Мама, сделай одолжение», — заговорил Радислав. «Хватит нести этот бред про кровосмешение. Ада не моя сестра. И прекрати вмешиваться в мою жизнь. Я сам в состоянии все устроить». «Даже если она не твоя сестра, это не означает, что жизнь с ней будет для тебя сказкой», — рассердилась Дарья Антоновна. «Если она решит, что имеет право мстить Валере за что-то, то начнет с тебя». «Почему?» – удивился Радислав. «Я ей ничего плохого не делал. С чего бы ей мстить мне?» «Да с того, что ты сын Валеры», — рассердилась женщина из-за непонятливости сына. «Я слышала, что его покойная жена, как и вся его родня, отличается редкой мстительностью и злопамятством. А если она решит, что ты был в сговоре с ее отцом? То есть не с отцом, а... ну ты понял, что речь о Валере». «Твоя версия не выдерживает никакой критики», — холодно ответил Радислав. «Ладно, мне пора. Настя звонила. Мы собирались на выставку». Когда он распрощался и ушел, женщина долго не могла успокоиться. «Вот где он находит этих девок?» Женщина сцепила пальцы рук и начала покачиваться взад-вперед. «Что одна, что другая. Обе малохольные. Вторая даром, что почти малолетка. Но она может и руку откусить не по локоть, а по самое плечо». В этом Дарья Антоновна была права. Ни она сама, ни Настя и словом не обмолвились Радиславу, что успели подцапаться сразу же в день знакомства. Тогда Дарья Антоновна пригласила девушку в пафосный ресторан, чтобы на месте оценить, как обстоит дело с манерами у возможной будущей невестки. Она порадовалась, что кандидатка молода, образована и хороша с собой, но во взгляде девушки что-то не понравилось, и Дарья Антоновна поспешила атаковать. Она воспользовалась тем, что сын отошел ответить на звонок, и повернулась к девушке. «Скажите мне, милочка, вы давно занимаетесь профессиональной охотой на состоятельных мужчин?» — ласково спросила Дарья Антоновна. Ее поразило, что Настя даже бровью не повела и легко ответила. «Хотите поделиться опытом? Я вся внимание». Дарья Антоновна даже не нашлась, что ответить, и просто кивнула в сторону Радислава. «Моему мальчику удивительно не везет в общении с девушками. Попадаются одна краше другой. И я не имею в виду внешность». «Значит, вам нужно было дать ему такое воспитание, чтобы ваш мальчик был разборчивее», — с нежной улыбкой ответила Настя. «Но насчет меня не переживайте. Если он покажет, что не в состоянии оторваться от мамкиной юбки, мы расстанемся очень скоро. Не выношу детишек, которые до 30 лет не решились выплюнуть мамину титьку». «Ох, стервоза», — подумала Дарья Антоновна. Только сейчас она поняла, что такая ушлая девица уведет у нее сына легко и непринужденно, в ритме вальса. Еще и наговорит гадостей в ее адрес так, что Радик поверит. Он ведь очень честный и благородный, не любит сомневаться в словах тех, кто ему нравится. «В работе он может вывернуть любого наизнанку, перепроверяя каждое слово», — с горечью подумала женщина. «Зато в личных отношениях этого даже близко нет. Подпускает к себе тех, у кого на лбу написано, что пробу негде ставить». Радислав, вернувшись за столик, ничего не заметил. Молодая и зрелая женщины, мило улыбаясь друг другу, вели ничего не значащую светскую беседу. Настя полагала, что умело будет вить из нового мужчины веревки, как ей вздумается. Только не учла, что сердцем Радислав был не с ней. Он неплохо проводил время в ее обществе, будь то общая постель или просто развлекательное мероприятие. Однако внутри он оставался холодным и недосягаемым для нее. Причина была проста. Радислав не мог забыть Аду, отношения с которой до уровня физиологии так и не дошли. Между ними были страстные поцелуи, но в последний момент мужчина сдерживался, боясь все испортить. Зато с Настей плотское общение получалось само собой. Собственно говоря, их знакомство с этого и началось, когда оба перебрали на новогодней вечеринке и уединились в отдельной комнате. Пьяные и довольные, оба выбрались из ресторана, где полным ходом шло веселье, и поехали в гостиницу. Только утром до Радислава дошло, что он оказался в компании малознакомой девушки, рельеф тела которой помнил лучше, чем ее имя. «Красавица, доброе утро!» — он осторожно потормошил Настю, но она отвернулась, укрылась одеялом с головой и не отвечала. «Доброе утро! Кажется, нам пора вставать и расходиться каждый к себе», — проговорил мужчина. Он никак не мог вспомнить, как ее зовут. «Скажи просто, Настя, отвали, ты меня уже достала», — пробурчала девушка, — «и я уйду». Растерянный Радислав не знал, что и сказать в ответ. «Прости, я не хотел тебя обидеть», — проговорил он, легонько касаясь руки девушки. «Настя, давай все-таки приведем себя в порядок и хотя бы кофе попьем. Я с похмелья не очень приятный собеседник». «О боже, что за утро хреновое», — прохрипела Настя и выбралась все-таки на белый свет. Несмотря на прошедшую бурную ночь, она выглядела просто потрясающе. Наметанным взглядом оценила мускулистый торс Радислава и потянулась к нему. «У меня голова пройдет быстрее, если мы займемся приятным делом прямо сейчас. Игриво промурлыкала она, усаживаясь сверху на мужчину. Ты ведь тоже хочешь меня? Тогда зачем дело стало?» Когда они оторвались друг от друга, было уже почти 11 утра. Настя подмигнула Радиславу и убежала в душ. Через 10 минут девушка вышла в банном белом халате и томно потянулась. «Я бы еще поспала, но надо успеть и на работу заскочить. Можешь меня подбросить?» Радислав был не против и отвез Настю, куда она просила. На прощание девушка протянула ему визитку и улыбнулась. «Я не из тех, кто навязывается. Позвони мне, если сам этого захочешь». «Пока». Она убежала в офис, а Радислав не мог прийти в себя. Судя по внешности, она на порядок моложе его, но при этом ее отличает куда более спокойное и взвешенное отношение к жизни. «Слава богу, маме не обязательно знать такие наши подробности знакомства с Настей», подумал мужчина, подъезжая к дому, где купил новую квартиру. Дарья Антоновна продолжала жить в той, что осталась от отца, переделав всю обстановку по своему вкусу. Но атмосфера в этой квартире мужчине не нравилась. Из нее напрочь ушло ощущение уюта, но зато преследовало чувство, что с минуты на минуту появится гид в деловом костюме и начнет экскурсию, рассказывая историю новых обоев и помпезных фресок на стенах. «Это уже не жилье, а самый настоящий музей. Можно только на цыпочках ходить», — объяснил Радислав свой отказ приезжать хотя бы на пару дней к матери после ремонта. Дарья Антоновна не слишком расстроилась, ей и так было неплохо, но порой она тяготилась одиночеством и все чаще думала о том, что сыну давно пора жениться. «И что этим современным девицам не хватает?» – думала она в раздражении. «Жилье есть, видный, умный, порядочный. С его мнением самые большие шишки считаются. Ездит на крутой машине. В мое время такого жениха, как Радик, с руками-ногами оторвали бы. А сейчас что-то выбирают да выбирают, а потом побегут как на пожар. Только Радик-то уже тю-тю, занят будет». Ей в голову не приходило, что проблема была не в женском окружении, а в самом отношении Радислава к своей будущей второй половине. В ее роли он видел только Аду, которая загадочным образом испарилась и уже больше года не давала о себе знать. Вспомнив несчастливую судьбу ее матери, женщина перекрестилась. «Не дай Боже попасть в такое. А Валера молодец, смог из девчонки человека сделать. По рукам не пошла, и то слава Богу». Радислав тем временем раздумывал, как бы сообщить Насте, что не может больше с ней встречаться. В постели она была ураган, но с ней совершенно не о чем было поговорить. Все время куда-то бежит, что-то доказывает. Человек, который точно не скажет «остановись, мгновение, ты прекрасна». Куда только Ада подевалась? Почему уехала и даже не сказала, где можем встретиться? Радислав иногда не спал ночами, вспоминая, как они с Адой гуляли по вечерам, обсуждали фильмы и политику, спорили о понятии судьбы и прочего. «Знаешь, я вообще-то считаю, что нет такого явления, как судьба», — говорила Ада. «Есть только какой-то сценарий, для запуска которого человек и его окружение используют собственную энергию. Например, программируют его быть неудачником или, напротив, очень удачливым, одиноким или окруженным толпой любящих его людей. Кажется, что все уже запущено, но в последний момент человек может внести одно единственное изменение, и на этом цепь событий прервется, и все пойдет по-другому, не так, как считали люди». Радислав даже не задумывался о таких вещах, и ему было интересно слушать рассуждения Ады. Но зато с Настей и говорить не приходилось. Она сразу начинала избавлять себя и его от одежды, устраивая бурный марафон страсти, после которого сонным голосом просила: «Зай, сделай мне массаж. Обожаю твои сильные мужественные руки, и не только их». До встречи с Настей оставался еще час. Неожиданно девушка позвонила ему и начала: «Радик, солнышко, ты помнишь, о чем мы с тобой говорили в самом начале нашего знакомства?» Радислав был не на шутку озадачен. Напряг память, но ничего полезного не вспомнил. «Я так и думала, что ты не вспомнишь», — Настя не обиделась. «Но я тебе говорила, что сообщу, если решу, что нам больше не по пути». «И что ты хочешь этим сказать?» Радислав даже остановил машину на обочине дороги, включив аварийный сигнал. «Только то, что нам больше не по пути», — промурлыкала Настя. «Я девушка честная, водить тебя за нос не собираюсь. Просто я подумала, что мне уже скучно с тобой. И недавно я встретила человека, которому очень нравится такой тип девушек, как я. Он хочет быть со мной без всяких условий и проверок, особенно со стороны любящих мам. Так что сегодня и вообще больше никогда можешь ко мне не приезжать. Найди себе другую подружку для интимных встреч. Только я сомневаюсь, что она будет способна повторить то, что вытворяла я в постели». «Прощай», – без всяких эмоций проговорил Радислав и выключил телефон. С одной стороны, Настя сама отказалась встречаться с ним ради другого. С другой, это оказалось не так уж и приятно понимать, что тебе дали отставку по телефону за час до встречи. Настя повернулась к невысокому лысому мужчине, который смотрел на нее холодными глазами. «Ну что, довольны?» – в ее голосе слышались слезы. «Я сделала, что вы просили, теперь отвалите! И не забудьте про деньги, я хочу получить их прямо сейчас!» Толя, которого специально отправил Валерий Панкратович, кивнул и вытащил из кожаной сумки большой желтый конверт, в котором лежали пачки крупных купюр. Девушка торопливо пересчитала их и улыбнулась. «Спасибочки, с вами приятно иметь дело!» «Хочу напомнить, дорогуша», — скрипучим голосом проговорил Анатолий. «Вы должны покинуть город в течение ближайших 48 часов. Если я увижу вас здесь или в любом другом месте, думаю, вам не стоит объяснять, чем это для вас кончится». «Не будь занудой, мужик», — усмехнулась Настя. «А это правда, что у лысых мужчин самые большие достоинства?» Толя слегка опешил от ее вопроса, но остался невозмутимым. Когда Настя подошла к нему поближе, мужчина влепил ей за трещину, от которой любительница легких денег отлетела к стене и потеряла сознание. «Мразь!» – прошипел Толя и вышел, аккуратно затворив за собой дверь. Деньги остались лежать на столе, куда их сложила Настя после пересчета. Валерий Панкратович с беспристрастным лицом выслушал доклад верного подчиненного. «Ты ее хоть не пришиб? Не подведет? Очухается!» – уверенно ответил Толя. «Такой все равно, с кем и как. Лишь бы выгода была. Дерьмо, а не баба. Вы верно сделали, что отвадили от нее парня». На следующий день Настя в темных очках и капюшоне, натянутом на голову так, что лица почти не было видно, садилась в поезд до Краснодара. Там у нее были родственники, а денег, которые ей дал неведомый грубиян, должно было хватить надолго. «Хоть поживу по-человечески», — думала Настя, прижимая к себе сумку с деньгами. Но ее планам не суждено было сбыться. Когда девушка вышла в тамбур проветриться, ее зажал в углу крепкого телосложения высокий незнакомец с темной неопрятной бородой. Он ловко и уверенно закрыл рот Насти широкой ладонью, от которой пахло бензином. «А чего это ты с сумочкой не расстаешься, а?» – спросил мужчина, не сводя любопытного взгляда с лица Насти. «Дай посмотреть». «Нет!» – закричала девушка и в тревоге огляделась по сторонам. Как назло, никого не было. Мужчина вынул большой нож и показал Насте, которую словно парализовала при виде оружия. «Не шуми, красавица!» – ласково проговорил незнакомец. «А то придется прорезать лишнюю дырку в горле. Ты через нее точно не сможешь ни есть, ни говорить. Дай сумочку, не будь жадиной». Настя не смогла удержаться от крика, и бородач выполнил свою угрозу. Когда на следующей станции кто-то из пассажиров заглянул в тамбур, Настя лежала на полу, глядя неподвижным взором на дверь. Радислав поразился, прочитав в криминальной хронике о гибели Насти. Ему стало ее безумно жаль. А говорила, что нашла себе идеального мужчину, с которым ей будет хорошо, с грустью проговорил Радик. «Жаль, была такая молодая». После Насти у него были еще девушки, причем, как говорила Дарья Антоновна, одна лучше другой в плане внешности. «У тебя что, кастинг среди моделей название твоей любовницы?» – посмеивались над Радиславом знакомые. Инесса была с ногами от ушей, шикарная блондинка с умопомрачительной грудью. Татьяна оказалась профессиональным фотографом, которая тоже имела яркую модельную внешность. Скромная на вид Ангелина была та еще бестия и разговаривала в поддатом состоянии не хуже эмоционального сапожника или грузчика. Была даже студентка медицинского университета, планировавшая в будущем стать нейрохирургом. Но всем им мужчина быстро находил замену, чем вызывал сильное недовольство матери. «Тебе уже 30 лет, мальчик мой!» — возмущенно гремела Дарья Антоновна. «А ты все в женихах ходишь! Столько девок, что я даже не могу ни имени запомнить, ни лица! Зачем тебе столько? Или планируешь перейти в касту племенных жеребцов-доноров, чтобы оставить после себя как можно больше потомства?» «Это я сам решу, как распоряжаться своим генетическим материалом», — усмехнулся Радислав. За последнее время в нем заметно прибавилось цинизма. Он словно искал что-то в девушках, с которыми встречался, и не находил. С каждой следующей девушкой время общения сокращалось. Если с Настей он встречался почти год, то с последней, Василиной, его видели пару раз. На большее мужчине не хватило. «Она только рот открыла, как я уже пожалел, что связался с ней», — откровенничал Радислав с Валерием Панкратовичем. «И как только люди находят родственную душу, подскажите?» Его родной отец смотрел на него со снисхождением и сочувствием. Понимал, тому надо выговориться, выплеснуть свою боль, про которую его мать предпочитает не знать ровным счетом ничего. 3 года, — прошептал Радислав, глядя в потолок. Валерий Панкратович с удивлением увидел в глазах сына слезы. «Что 3 года?» — не понял он. Радислав посмотрел на него с мукой на лице. 3 года, как я потерял Аду. Все пытаюсь выбросить ее из головы, но не могу. Ни с одной из этих дур отношений не складываются. Нет в них ничего от Ады, понимаете?»